الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد мы продолжаем изучение замечательной книги Хилету Талиба Аль-Ильм «Украшение искателя знания». А именно мы сейчас с вами изучаем пятый раздел этой книги, который посвящен тем нормам, которыми должен украситься талиб аль-ильм, искатель знания, нормам, касающихся чего? Его жизни на поприще получения знаний. Следующее качество, это 25-е качество, говорит рахима Аллаху Та'аля, ан-нахмату фи ат-талаб. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الخامس والعشرون النهمة في الطلب إذا علمت الكلمة المنسوبة للخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قيمة كل امرئ ما يحسنه وقد قيل ليس كلمة أحض على طلب العلم منها فاحذر غلط القائل ما ترك الأول للآخر وصوابه كم ترك الأول للآخر Говорит, рахималлаху та'аля, нахмату фит талаб, то есть жажда получения знания. Вот это вот следующее качество, 25-е по счету, которым должен украситься талаб аль-ильм. Жажда получения знания, нахмату фит талаб. Говорит, рахималлаху та'аля, если ты знаешь слова, относимые к праведному халифу, Али ибн Аби Талибу, рады Аллаху та'аля, да будет доволен им Аллах, «Кимату куллю мриин ма юхсину». Цена каждого человека определяется тем, что он хорошо умеет. И говорят, что нет слов, которые были бы способны также побудить к получению знания. Вот если ты знаешь эти слова, то остерегайся ошибки, допускаемой теми, кто говорит, что оставил первый для второго. Правильно говорить, сколько много оставил первый для второго. Итак, нахмату фит-талаб, жажда к получению знания. Что это такое? Что это за качество? Это значит, что у человека должна сохраняться в сердце вот эта устремленность, вот это желание горячее, вот эта жажда к талабу аль-ильм, получению знания. Не должна угасать ни в коем случае. Все время должна быть вот эта устремленность, это желание, это жажда. Нельзя удовлетворяться малым. И знания. Говорит, ну все, хватит. Я уже теперь знающий, мне достаточно. Эта жажда, это стремление, это желание должно сохраняться у него до конца, как сказал имам Ахмад, когда ему сказали, опять все, ты уже такой старый, все, ты ходишь до сих пор с бумагами, с чернильницей. Он сказал, с чернильницей до могилы. И как мы с вами говорили, в хадисе пророка, алейхиссалату вассалям, две вещи, которыми не может насытиться человек. Деньги, имущество и знания. Второе, это что? Это то, что похвально. То есть талиб аль-ильм, он не может насытиться, присытиться знанием и сказать, все, мне уже больше не нужно. Какого бы уровня ты в знании не достиг, такого не должно быть. Нельзя останавливаться у какой-то черты, потому что ильм, знание, это море безбрежное, океан без берегов. И некоторые говорят, ну, вы же ничего не привнесете уже нового, все равно. То есть зачем мучиться, если уже все изучено, все написано уже, все рассказано и объяснено, чего уже мучиться? Зачем поиск знания, зачем себя загружать? Ответ на этот вопрос, во-первых, мы это делаем. То есть мы получаем религиозное знание ради довольства Аллаха Субхана ва Та'аля. Потому что получение знания – это из лучших видов поклонения Аллаху Субхану ва Та'аля. Ради довольства Аллаха мы это делаем. Ради того, чтобы войти в рай Всевышнего Аллаха. Ради того, чтобы получить награду от Аллаха Субхану ва Та'аля. Это первое. Второе. Милость Аллаха Субхану ва Та'аля. Одно из проявлений бесконечных его милости. Что в каждую эпоху Аллах Субхана ва Та'аля сделал так, что в каждую эпоху ученые, они узнают что-то, открывают что-то, чего не было до этого у предшественников, у предшествующих поколений. Это не значит, что они вносят в религию новшества какие-то. Нет, ни в коем случае. Не об этом. То есть какие-то вопросы возникают. Или какие-то труды составляются. Мы упомянем примеры. Как Шейх Аль-Альбани, например. Да? Книги, Сунан, Абу Дауд или Термиз или другие, он разделил их, да, на два сборника. Сахих Аби Дауд, Даиф Аби Дауд. Или Сахих Термизи, Даиф Термизи и так далее. То есть всегда что-то, последующие поколения, всегда им что-то остается. Каждую эпоху что-то узнают или что-то открываются, какие-то вопросы возникают, да, которые не возникали до этого, на что не отвечали предшественники, не было у них этого. Третье. Люди время от времени проходят такой период, когда забывается знание в том или ином месте или во многих местах. То есть такая эпоха, когда невежество получает распространение. И вот тулябуль-ильм, искатели знания, уляма, они хоть и не приносят что-то новое в религию, да, но они указывают, что на дорогу предшественников, на дорогу салафу-салих, предшественников этой уммы, они указывают умме на путь пророка, алейхиссалату-салям, возвращают к пути пророка, алейхиссалату-салям. Вот для этого также. Четвертое, для чего еще, если скажут зачем, в каждую эпоху есть люди, которые сеют какие-то заблуждения, шубугаты. И тулябуль-ильм, искатели знания, их призвание как раз развеивать вот эти вот сомнения, вот эти вот заблуждения, указывать людям на эти заблуждения, указывать на истину, предостерегая от вот этих лживых домыслов. Автор говорит, рахмаллаху та'аля, «Иза алимта л-калима л-мансуба иля л-халифа тир-рашид Али ибн Аби Талиб». Да, если ты знаешь слова, относимые к праведному халифу Али ибн Аби Талибу, «Химату кулли мриин ма юхсин». Цена каждого человека – это то, что он делает хорошо. Да, эти слова верные, слова правильные. Один человек хорошо знает акиду, хорошо знает фикх, хорошо знает шариат. Такая же у него будет цена этому человеку, как цена человеку, который, ну, хорошо владеет, например, каким-то ремеслом, например, умеет хорошо вить веревки. Да, этот хорошо делает свою работу, он хорошо вьет веревки. Но у него такая ли будет цена, как у человека, который хорошо владеет религиозным знанием? Конечно, нет. Поэтому цена человека определяется тем, что он хорошо умеет. Вот этот пример, что мы привели, каждый из них что-то хорошо умеет, верно? Ну, какая огромная разница между ними. Так имату кулю мриин ма юхсину. Цена каждого человека – это то, что он делает хорошо. И автор говорит, говорят, что нет слов, которые были бы способны вот так вот побудить к получению знания. Слова действительно побуждают к получению знания. Если ты знаешь, что цена человека определяется чем? Что он хорошо умеет? Самое высшее – это что? Это религиозное знание. Значит, какая высокая цена у религиозного знания, соответственно, и цена твоя будет такая. И, конечно, это заставляет человека быть талибулей, чтобы занять эту высокую степень. Но то, что автор говорит здесь, что вот нет слов, которые были бы способны также побудить к поиску знания, это, конечно, неправильно. Потому что есть лучшие слова. Слова Аллаха Субханаху Тааля в Коране. Слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Слова Всевышнего Аллаха, который говорит, «Куль хал яставы ллядина яалямуна валлядина ля яалямун». Скажи, разве могут сравниться те, которые знают, и те, которые не знают? Или слова Аллаха Субханаху Тааля, «Ярфа илляху ллядина аману минкум, валлядина утул ильма дараджат». Возвышает Аллах тех из вас, которые уверовали, и тех, кому дано знание на степени. Или слова пророка, алейхиссалату вассалам, «Ман юридиллаху бихи хайран факкиху фид-дин», кому Аллах желает добра, тому дают понимание религии. Или слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллама, «Иннал уляма варасатул анбия», поистине ученые, они наследники пророков. И подобные тексты в Коране и Сунне, которые побуждают к поиску знания. А слова Али ибн Аби Талиба эти, «Кимату кулю мриин ма юхсину», цена каждого человека определяется тем, что он хорошо умеет. Конечно, эти слова хорошие, эти слова, они емкие, но они не могут быть самыми лучшими словами, побуждающими к талабу аль-ильм. Далее говорит, рахмаллаху та'аля, здесь, «Ихзар галапа аль-каиль ма тарака л-аввал иль-ахир». Остерегайся слов, остерегайся ошибки тех, которые говорят, что оставил первый для второго. Правильно говорить, сколь много оставил первый для второго. Что имеет в виду здесь? Эти слова, что оставил первый для второго. «Ма тарака л-аввали л-ахр». Можно понять эти слова как «Ма отрицательная, отрицающая частица, то есть ничего не оставил первый для второго. А можно ма понять как вопросительная частица. Что оставил первый для второго? Что это означает? Говорят эти слова люди в том смысле, что уже до тебя все уже разъяснено, написано, изучено. Что может быть в религиозном знании? Уже для тебя ничего не осталось. Первые уже ничего не оставили для последующих. Так вот, остерегайся этих слов, потому что эти слова ошибочны. А наоборот, что говори? Правильные слова. Какие? Кем таракаля уволили ахир? Как много оставили первые для последних. И первые для второго. Как много оставили. Потому что эти слова, они тебя заставят, наоборот, что изучать. Потому что много оставлено действительно. Работы очень много. Для тулябу ильм очень много работы. Мы с вами упомянули, почему нужно изучать религию. Сколько всего? Мнения религиозные предшественники, которые высказаны предшественники, изучение их, сравнение их, какое из них более достоверно, какое из них более прочное, составление книг. Мы привели пример шейха Аль-Альбани, рахмаллаху тааля, какую работу он огромную провел в эту эпоху. Это спустя сколько столетий, уже после смерти пророка, алейхиссалату вассалям, он взял сунан, книги, сборники по сунне, и он выделил достоверные хадисы в сборник отдельный, слабые хадисы в отдельные сборники, тем самым такую помощь оказал для уммы, для ислама. Или шейх Русамин, рахмаллаху тааля, какие замечательные книги по акиде составлены им. Например, акида Ахлиссунна валь-Джамаа, книга шейх Русамин, мы проходили ее раньше. Как там емко собрана акида Ахлиссунна валь-Джамаа, из наилучших книг, и еще плюс шейх к этому, помимо того, что он написал эту краткую книгу, он еще дал свое разъяснение к этой книге замечательной, рахмаллаху тааля, Шейх Ибн Бас и другие. Поэтому правильно говорить не что оставили первые для последних, а правильно говорить как. Правильно говорить, как много оставили первые для последних. И это не значит, что нельзя что-то привнести в это знание. Очень много могут люди добавить к тому, что сделали предшествующие поколения. Дальше говорит рахмаллаху тааля. فعليك بالاستكثار من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم وابذل الوسع في الطلب والتحصيل والتدقيق ومهما بلغت في العلم فتذكر كم ترك الأول للآخر. Говорит رحمه الله تعالى, поэтому ты обязан стараться получить как можно больше из наследия пророка صلى الله عليه وسلم. Приложить все усилия для поиска, приобретения и исследования. И какого бы уровня знания ты ни достиг, помни, как много оставил первый для второго, или как много первый оставили для последних. Говорит рахмаллаху тааля, алейка бил истиксар мин мираси ан-наби саллаллаху алейхи ва саллям. То есть ты должен стремиться, обязан стремиться получить как можно больше из наследия пророка, алейхиссалату ва саллям. Это побуждение к изучению нами мираса ан-наби саллаллаху алейхи ва саллям, наследие пророка, алейхиссалату ва саллям. Что оставил пророк, алейхиссалату ва саллям, наследство, что мы изучаем? Это аль-ильм, это знание. Потому что аль-анбия, пророки, алейхиссалату ва саллям, лям юварису дирхаман валя динара. Они не оставили в наследство ни динара, ни дирхема. Ва иннама варасу аль-ильм. Они оставили в наследие знание. Фаман ахазу факад ахазу вихалдин вафер. Кто взял его знание, тот взял, получил великую долю, то есть из наследства пророков. Но тут мы должны знать, наследие пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, мы поняли, да, что это знание шариатское. Что оставил нам наследство пророка, алейхиссалату ва саллям, после себя? Знание, это шариатское, оно состоит из знания чего? Это Коран и это Сунна. Что касается Корана, то в отношении Корана вопрос с достоверностью, он отпадает с самого начала. То есть на тебе вообще нет никакой задачи рассматривать, достоверен Коран, что там достоверно, какой иснад, каков иснад Корана. На тебе этой задачи нет. Почему? Потому что Коран, он не нуждается в том, чтобы рассматривать иснад, то есть цепочку его передачи. Почему? Потому что он передан не просто путем мутаватир. Что значит мутаватир? Когда целый джамат, огромное количество передатчиков передает, что следующему огромному количеству передатчиков в следующем поколении. Так на всем протяжении Коран не просто мутаватир, а мутаватир в самой большой степени. Поэтому в отношении Корана исследовать иснад, цепочку передачи, что не нужно. Но в отношении Сунны теперь, Сунны Набавые, то здесь, конечно, обязательно, прежде всего, нужно смотреть. А правильно ли относить то или иное сообщение к пророку, алейхиссалату вассалям, или нет? То есть достоверно это сообщение, достоверный хадис или нет? Если ты можешь сам исследовать этот вопрос, это прекрасно. То есть ты достиг такого уровня, что ты можешь уже работать над этим, изучать иснад, достоверен хадис, недостоверен. Конечно, это хорошо, это лучше. Но если не можешь, то тогда, конечно, ты что? Тогда ты следуешь за уляма, которые являются специалистами в этом вопросе. И говорит, рахмаллаху та'аля, «Вабзуль л-вус'а фит талаб ат-тахсил ват-тадқиқ». Прилагай все свои усилия для изучения, для приобретения и для исследования. Это очень важно. То есть ты не только изучай, то есть не только бери мнения какие-то, ты исследуй, ты изучай, ты учись различать правильное мнение от неправильного мнения, узнавай то, что полезно. Потому что очень многие люди, они просто берут и изучают какие-то акваль, то есть какие-то мнения, и они не смотрят, какое мнение достоверное, какое более предпочтительное, какое весомое, какое нет. Нет, ты будь исследующим человеком, исследователем, изучай, что правильно, что нет, умей различать. Или исследование в каком плане, тоже важно. Талибуль-ильм. Многие ошибаются из тулабуль-ильм, которые говорят, да, мы стремимся к сунне. Берут просто хадис, берут какой-то поверхностный смысл, не узнают, как правильно понимать этот хадис. Может быть, этот хадис имеет какой-то общий смысл, но у него, но у него есть что мухассис, то есть то, что конкретизирует смысл этого хадиса. Да? Или, может быть, он имеет абсолютный смысл, мутлак, есть что-то, что является такьидом, то есть ограничивает понимание этого хадиса каким-то смыслом и так далее. Мы видим, появляются люди, которые не исследуют, которые просто берут вот так вот эти хадисы, не занимаются изучением, понимание этого хадиса, и потом к чему это приводит, что начинают сталкивать сунну, одну часть сунны с другой частью сунны, один хадис сталкивают с другим хадисом, спешат с какими-то хукмами, брать какие-то хукмы, какие-то выводы из какого-то хадиса от себя, не узнавая, не изучая, на самом деле, что говорят по этому поводу ученые, это, конечно, большая опасность. И говорит автор, какого бы уровня в знании ты не достиг, помни, какого уровня ты не достиг, помни, сколько оставили первые для последних. На что указывают эти слова? То есть, во-первых, указывают на то, что работы много. Для каждого поколения ученых, для каждого поколения тулаб-ильм очень много работы по укреплению этой религии, оказанию помощи этой религии, развитию знания. Во-вторых, на что указывают эти слова? Помни, сколько много оставили первые для последних. Это значит, что какого уровня ты знаний не достиг, все равно, что есть степень еще выше. И останавливаться на этом не нужно. Еще много чего остается. Шейх Ибн Усаймин говорит, да, это прекрасно помнить эти слова, как много оставили первые для последних. Но еще лучше помнить слова Аллаха Субханаху ва Тааля, который сказал, «Вафаука кулли зи ильмин алим». Выше каждого обладателя знания есть знающий. Эти слова. Или слова Всевышнего, «Ма утиту мин аль-ильми илля калиля». И дано вам из знания лишь немного. Книга Аллаха Субхана ва Тааля, она более ясно указывает на этот смысл. Дальше говорит рахмаллаху та'аля. وفي ترجمة أحمد بن عبد الجليل من تاريخ بغداد للخطيب ذكر من قصيدة له لا يكون السري مثل الدني لا ولا ذو الذكاء مثل الغبي قيمة المرء كل ما أحسن المرء قضاء من الإمام علي. Да, говорит автор книги «Тарих Багдад». «Тарих Багдад» — это книга Аль-Хатиба. Автор, рахмаллаху та'аля, говорит, вот там Аль-Хатиб, описывая биографию Ахмада ибн Абдель-Джалиля, он там приводит такие слова из его касиды. «Кто имеет возвышенное устремление, тот не подобен человеку с презренной целью». Возвышенное устремление, если у человека, то, что мы говорили с вами, «улу-ль-гимма», такой человек никак не может быть подобен человеку с какой-то низменной презренной целью. И обладатель ума не подобен глупцу. И цена человека определяется тем, что он хорошо умеет. Таково суждение имама Али. То есть, поверите, правильно, Али ибн Аби Талиб, ради Аллаху Таала. Итак, последнее, что говорит автор в этой главе, цена человека определяется тем, что он хорошо умеет. Если ты будешь хорошо уметь и хорошо владеть знанием, а выше этого, выше шариатского знания ничего нет, соответственно, и цена твоя определяется этим. И поэтому не меняйте, не меняйте лучшее на то, что хуже, на то, что ниже. Аллах Субхана ва Тааля дал вам самое высокое, выше этого ничего нет. Поэтому цените милость Аллаха Субхана ва Тааля. Это стабдирюна лиди уадна би лиди уахайр. Неужели вы хотите поменять то, что лучше, на то, что ниже?